Путь к дачному поселку, в котором размещалась дача Казаченко, лежал по дороге к коттеджу Виктории Андреевны, и я решила сделать небольшой крюк для беседы с работающим в киоске продавцом, где, возможно, Павел покупал сигареты. Не из воздуха же бомба возникла, и если догадка Сергея верна, значит, преступник наблюдал за домом и дожидался подходящего случая. Подъехав к ларьку, я увидела в окошечке молодую девушку, судя по внешности, совсем недавно окончившую школу. Посмотрев на меня круглыми, как плошки, глазами, она спросила: «Что-нибудь хотите купить?» Разговаривать со мной просто так она наверняка не станет, и я купила пачку любимых сигарет. Получив сигареты и сдачу, я поинтересовалась: «Вы одна работаете или со сменщицей?» «Со сменщицей, конечно. Нельзя представить, чтобы изо дня в день сидеть в будке с утра до ночи. А какое вам до этого дело?» «Тут недалеко друг мой жил, шофером работал у Казаченко». «Так он же вместе с хозяином на воздух взлетел». «Взлетел», — горестно вздохнула я. «В четверг не вы ли работали?» «Я? Только при чем здесь это? Просто подумала, что, может быть, он приходил к вам купить сигареты. Это очень важно». Видимо, вникать в мои разъяснения девушка не собиралась и прямо ответила на мой вопрос. «Приходил. Его Паша ведь звали?» «Да, он самый. Высокий такой». «Ну, это понятие относительное», — не согласилась со мной девушка, чему я обрадовалась. «Затруднительно описывать внешность человека, которого ты ни разу не видела. Знакомая с ним была. Паша в каждое мое дежурство приходил. Он курил, как паровоз, поэтому отоваривался сигаретами часто. В четверг тоже причалил, мы минут 10 лясы точили». «Всласть нафлиртовались?» «Было дело», — засмущалась девушка. «Здорово. Получается, что у преступника времени имелось достаточно. Установить бомбу — минутное дело. Он даже мог дожидаться в кустах результата, не опасаясь быть пойманным. Еще бы! Вокруг ворот такой кустарник растет, загляденье, и вот тебе идеальное место для засады». «Девушка, вы уже купили, что вам надо?» — бесцеремонно прервал наш разговор явившийся покупатель. «Ладно, не буду мешать работать», — сказала я девушке, проигнорировав строгую физиономию подоспевшего мужика.